А в царском дворце царила суматоха. Хряк взъерошил волосы, мазнул себя по лицу уличной пылью и ввалился к Берендею. «Беда!» — прохрипел он. «На границе войско несметное появилось, на нас идут. Сычеву заставу спалили. От колдуна нашего ни слуху, ни духу. Ежели сейчас немедля не бросим против них все силы, пропадем». Срочно вызвали воеводу и приказали немедленно собрать дружину до единого человека, даже охрану дворца заменить людьми советника и вести ее навстречу врагу. Липуне такая спешка не понравилась, но приказ есть приказ, и вскоре войско выступило в поход. Сам воевода решил выехать утром следующего дня, так как ожидал на подходе еще 200 с дальних застав. Кроме того, утром обещался вернуться Санька, и втроем с Василисой они собирались отправиться к Берендею. В это время из начерченного хряком магического круга один за другим выходили вооруженные монахи. Короткие отрывистые команды и серые капюшоны, пробираясь огородами через заднее крыльцо, проникли во дворец и бесшумно заскользили по коридорам и переходам. Толстые ленивые хряковые охраннички дремали на своих постах или сплетничали в караулке, и никто из них, почувствовав у своего горла холод стали, не издал ни единого звука. Стражу взяли и сгоняли в погреб. Захват бы так и прошел без лишнего шума. Но во дворце допоздна задержался Липуня. На такой случай ему была отведена небольшая спаленка, и воевода решил в ней переночевать. Несколько дружинников, расположившихся для охраны у двери, заметили непрошенных гостей и выхватили мечи. Липуня, услышав звон оружия, выскочил в коридор. Часовые медленно отступали, с трудом отбиваясь от нападавших. И, увидев своего командира, в один голос закричали, чтобы он спасался, покуда они сдерживают врагов. «Какое спасаться!» — прорычал воевода и ринулся вперед. «Царя с царевной вызволять надо, а не о себе думать!» Он с холодной яростью разил врагов, но те, словно чумные, лезли по трупам нескончаемым серым потоком. Гора мертвых тел росла, вот они уже заполнили весь проход — оставалась небольшая узкая щель, но туда никто больше не рисковал соваться. Наступила короткая передышка. Оставив несколько человек в коридоре, воевода с остальными через раскрытое окно выбрался на крышу. Тотчас перед ним возникли две серые тени, два удара, и проход освободился. Но везде, куда ни глянь, сновали люди в серых капюшонах. Пробиться к воротам сквозь такую толпу было невозможно, и воевода решил перебраться по крышам на крепостную стену, а оттуда, по одному ему известному ходу, на волю за подмогой. Но и из этого ничего не получилось. К ним со всех сторон уже лезли монахи ордена. Липуня метнулся назад в спальню. Они оказались в мышеловке, и весь вопрос заключался только в том, сколько врагов они смогут захватить с собой в могилу. С дребезгом разбрызгивая осколки, вылетела рама, и вновь завязалась упорная сеча. Серые лезли безостановочно. Воевода со своими людьми отчаянно сопротивлялся, продолжал методично наносить удары, но это не могло продолжаться бесконечно. Спиной он уже чувствовал стену. «Отец родной!» — раздался у него за спиной быстрый шепот. «Иди скорей сюда! Посмотри, какие чудеса творятся!» Липуня выскочил за дверь и ахнул. В коридоре не оказалось ни одного убитого неприятельского солдата. Исчезли, словно испарились. На размышления времени не оставалось. Он вернулся назад и мощными ударами заставил атакующих попятиться назад. Затем вытолкал из комнаты оставшихся дружинников и, захлопнув дверь, подпер ее лавкой. Следовало поторопиться, в проходе уже промелькнули чужие силуэты. Ратники бросились вперед, сметая попадавшихся на пути врагов. Они вихрем пронеслись по боковому коридору, рассыпались по лестнице вниз и очутились в небольшом тупичке. Наверху раздались радостные возгласы. Монахи, решив, что дружинники попались и надежно заперты в каменной мышеловке, начали подтаскивать камни, собираясь наглухо замуровать выход. Воевода, не обращая на эти глупости никакого внимания, внимательно осматривал стену. Наконец нашел потаенный камень, сдвинул его и в стене появилась маленькая дверь. Оставалось вставить меч в щель, приналечь, и дверцы распахнулись, открывая дорогу во внутренний двор крепости. Кругом было полно захватчиков, но они совершенно не ожидали появления разъяренных дружинников, которые последним отчаянным броском прорывались сквозь неприятельские ряды в стоявшую рядом оружейную башню и забаррикадировали дверь. Тяжело дыша, Липуня поднялся наверх и выглянул наружу. «Откуда эта серая напасть? Что с Берендеем, Василисой, советником?» Царевна не спала. Услышав звон мечей, крики и ругань у спальни воеводы, она сразу поняла — пришла беда. Когда советник постучался в дверь и елейным голоском попросил впустить его, Василиса обернулась горлицей, собираясь вылететь в окно, но не успела. От сильнейшего удара дверь слетела с петель, в комнату ворвались солдаты и накинули на птицу тонкую, специально заговоренную волшебную сеть. В комнату, важно, не торопясь, вошел хряк. «Теперь я тут, царь. А ты не будь дурой. Выходи за меня замуж». «Погоди. Вернется Санька, вместо трона на кол сядешь», — зловеще прошипела Василиса. Лицо ее пылало от гнева, и если бы не сеть, она бы вцепилась ногтями в рожу предателя. Хряк непроизвольно отшатнулся, но тут же взял себя в руки. «Не дождешься. Твой Саньк в темнице у двухголового змея. И скоро ему отрубят голову, если уже не отрубили. А ты, если не согласишься, сгниешь в темнице». Самозванец злорадно хихикнул и приказал шестерым солдатам встать на края сетки. «Сойдете с места, на кусочки порублю и поджарю», — пригрозил он и вышел. Половина дела сделана, оставался царь. Придав лицу испуганный вид, хряк валился в царскую опочивальню и истошно завопил. «Спасайтесь, батюшка! Беда пришла!» «Какая такая беда? Почему, не знаю?» Засуетился ничего не понимающий с просонок Берендей. «Дворец захвачен врагом! Санькина работа, я предупреждал! Бежим скорее, в надежном месте спрячу! А Василиса уже в безопасности!» Берендей вскочил и, путаясь в халате, засеменил за советником. Тот втолкнул царя в темный чулан и задвинул снаружи засов. Утром глашатай объявил, что царь болен, и вместо него правителем временно назначается советник. Санька сидел на земляном полу, закрыв глаза. В голове было пусто, словно кто-то щелкнул выключателем и ни единой мысли. Прошедшее оказалось диким сном, однако проверять, спит он или нет, нисколечки не хотелось. Но сколько ни сиди, кроме отсиженной ноги, ничего не высидишь, так что глаза пришлось открывать. Типичная одиночка, 2 на 2 метра. Покрытые мхом каменные стены, маленькое окошко с толстой решеткой под самым потолком почти не пропускало света, хотя очень может быть на дворе уже ночь. Последняя ночь этой сказки. Стало тяжело дышать. Пришлось расстегнуть ворот рубашки. Помощи ждать неоткуда. Липуня с Берендеем думают, что я все еще в крепости. Сыч, что уже в городе. У кота свои дела. Развалился, небось, где-нибудь под дубом. Рифмоплет несчастный. Если понадоблюсь, потри колечко. Нет у меня колечко. У кикиморы осталось. А голыми руками много не навоюешь. Я не чародей, колдовать не умею, даже если очень захочу. Судьбу мои хотелки совершенно не интересуют. Ну а с другой стороны, когда вот так прижмет, только на чудо и остается надеяться. Ведь уже сколько раз везло. Может быть, еще не все потеряно? Вдруг у судьбы в кармашке последнее, совсем малюсенькое волшебство завалялось. Не попросишь — не получишь. Он скрестил руки на груди, крепко зажмурился и попытался представить баюна. Кошачья морда моментально возникла в его воображении, но была, как и в первую их встречу, настолько наглой и ехидной, что парнишка дернулся и раскрыл глаза. Первый блин вышел комом. Санька глубоко вдохнул, снова сосредоточился на коте и для большей убедительности тихо позвал. «Кис-кис!» И опять ничего не изменилось. «Врал котяра!» — вздохнул Санька. На него навалилась жуткая усталость. «Пропади все пропадом!» «Одного жалко. С Василиской так толком и не поговорил. Теперь уже не придется. «Наше вам!» — раздался из угла знакомый голос. «Баюн!» — с радостным воплем подскочил несчастный узник. «Кто же еще?» — снисходительно ответил кот. Он удивленно осмотрелся по сторонам, втянул носом воздух и насторожился. «Драконом пахнет! Двухголовым!» — подтвердил Санька. «Это он меня здесь запер, поэтому тебя и позвал, а тебя нет и нет. Я уж испугался, что обманул». «Это вы, люди, думаете одно, говорите другое и не выполняете ничего!» Обиженно отозвался Баюн, всем своим видом показывая, что оскорблен в своих лучших чувствах. Вид у котяры был настолько уморительный, что Санька непроизвольно хихикнул, но тут же похолодел. А что, если от всех этих передряг у него начались галлюцинации? Разговаривает сам с собой, и никакого кота здесь нет. «А ты мне не снишься?» — осторожно спросил он. «Опять за свое! Снишься, не снишься! Сон вообще вещь странная. То ли было, то ли не было. И жизнь точно такая же. Было? Не было. Время пройдет, и ни о чем с уверенностью сказать нельзя. Особенно быстро забываются собственные глупости. Все сном кажется. Может быть, и двухголовый тебе пригрезился?» «Ага, пригрезился. А это что?» Санька рукой обвел темницу. «Сочинение на вольную тему?» «Я бы не был столь категоричен», — заметил кот, задумчиво пошевелив ухо. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Ушами. «И вообще не понимаю, в чем, собственно говоря, дело». «Он не понимает. Животина бесчувственная. Ему-то что, дыбу для других готовят?» Кот насупился. «Если мы тут кому-то мешаем, можем и не навязываться. Вы уж тут как-нибудь сами, без нас». «Нет, нет, Баюнчик!» — испугался Санька. «Я не хотел тебя обидеть, просто дело дрянь. А завтра змеище и вовсе обещал закопать. Нужно срочно валить отсюда. Помоги, если сможешь». «Да без проблем. Только никак не возьму в толк, чего тебе помогать. Возьми и выйди». «Ты б еще сказал, как? Дверь закрыта, окно с решеткой». «Что значит как? Захотел и вышел. Сколько можно повторять? Отсутствие внутреннего желания и есть тот тормоз, который часто мешает сделать то, чего желаешь сделать. Я понятно изъясняюсь?» Санька снова вспылил и хотел высказать несносному животному все, что он о нем думает, но, набрав полную грудь воздуха, досчитал до 10 и тихонько выдохнул. Кот с интересом наблюдал за этой процедурой. «Ну и как же мне идти?» С видом приговоренного к смерти, которому без разницы топор или веревка, поинтересовался устник. Кот неторопливо обошел камеру, остановился возле одной из стен и ткнул в нее лапой. «Сюда. Тут у нас березовая роща». Санька подошел и потрогал стену. Стена была холодная и твердая. «У человека горе, так над ним еще и издеваются». «Ну что ты будешь делать?» — воскликнул Баюн, изобразив учителя с досады рвущего на себе волосы при виде нерадивого ученика. «И почему ты такой шибкоумный? Никакой фантазии. Перевожу на ваш логический. Я целый год у одного алхимика жил и немного в науках с мыслью. Но ему однажды для одного зелья понадобился живой кот. Пришлось рвать когти. Так вот, хозяин, если мне не изменяет память, говорил, что все вокруг, в том числе и мы, состоим из одного и того же вещества. Как это называется, я не знаю, а если и знал, то позабыл. Но, и это точно, одно может переходить в другое или проходить, так что и ты запросто можешь пройти сквозь стену. Сделать это мешает только твое неверие». Не думай о стене. Вспомни, как выглядит роща. И шагай». Санька закрыл глаза, представил березку и потихонечку двинулся вперед. Через секунду у него на лбу вздулась шишка. В это время пропел петух, стало заметно светлее. «Значит так, у меня еще куча дел!» Кот развел лапы в стороны, показывая, какого размера эта куча. «Раз уж ты такой бестолковый, вот тебе волшебное заклинание. Хорошее, от Бабы-Яги. Правда, больно мудрёное, лично я его так и не смог заучить. Быстренько читай и пошли, или я тебя тут одного оставлю». «Давно бы так», — с облегчением произнес Санька. «А то вещество, еще скажи атомы. Тоже мне физик-ядерщик. С волшебным-то заклинанием мы откуда хочешь выйдем». И он схватил протянутую баюном бумажку. «Не спеши», — остановил его кот. «Читаешь четко и внятно. Затем закрываешь глаза, ни о чем не думаешь и прыгаешь. Ясно? Тогда вперед. А то здесь еще немного посидишь, чахотку схватишь. Лично я уже пошел». И на глазах изумленного Саньки баюн вошел в стену. Затем из стены появилась кошачья лапа, помахала в воздухе и снова исчезла. Парнишка начал быстро читать текст, не очень-то вдумываясь в смысл, стараясь только не сбиться. Даже малые дети знают, что в заклинании каждая буква играет наиважнейшую роль. Дочитав до конца, он крепко зажмурил глаза и, не колеблясь, прыгнул. Ощущение, словно тело вошло в воду. Внезапно вода кончилась, и в лицо ударил влажный свежий воздух. Он раскрыл глаза и увидел, что очутился в березовой роще. «Получилось! Честное слово, получилось! Не подвела Ягусина бумага! Да я тебе, баюн, за нее век должен буду!» «Не спеши, дорогой. Обещание, сказанное вслух, рано или поздно выполнять придется, что не всегда потом хочется». «Да я, да никогда! Эх, да мне, да такое заклинание, да в прежней жизни, да я б там жил!» От осознания, что опасность миновала, Санька не мог стоять на месте. Он дергался, подпрыгивал, размахивал руками. «Очень любопытный клинический случай. В течение 5 минут вялотекущая шизофрения переросла в крайне буйное помешательство», — раздался насмешливый голос. Санька оглянулся и оторопел. Перед ним, невесть откуда взявшимся стуле, сидел кот в белом халате, белой шапочке и, что особенно поражало, с очками на круглой морде. «Ты чего?» «Я? Ничего», — ответил баюн. Он снял очки, протер их огромным носовым платком и снова водрузил на нос. «Просто нам, исследователям душ человеческих, интересно, что чувствует бывший узник, неожиданно очутившийся на свободе, и как такой поворот судьбы влияет на его умственные способности. Записку-то не потерял?» Санька с недоумением уставился на кота и протянул бумагу. «Ну-ка, прочитай ее еще раз», — велел баюн. «А я назад в камеру не попаду?» «Не попадешь, не попадешь. Читай». С запинками и остановками, мало ли что, парнишка повторил заклинание. «Оть тета хась неча илсе». «Ну и?» «Что и?» «Да», — протянул кот, — «крайне тяжелый случай. А при первой встрече умнее показался. Ладно уж, читай задом наперед. Если очень захотеть, то...» «Так это не от Бабы-Яги?» «О, у нас уже успехи!» — похлопал лапами баюн. «Обманщик! Я тебе поверил, а ты...» — начал снова заводиться Санька. Кот шлепнулся на землю, замотал в воздухе всеми 4 лапами и сколько было мочи завопил. «О, великодушный богатырь, не лишай жизни, несчастное животное, не сумевшее тебе угодить!» Затем снова уселся и с усмешкой произнес: «Это ты себе поверил, а я так, за углом стоял». «А если бы я в стене застрял?» — не унимался парнишка. «Проехали», — подмигнул кот. Значит, в книге судеб на тебе еще не поставили жирной точки. И переживать теперь нечего». «Может быть», — согласился Санька. «Слушай, а откуда тут это двухголовое недоразумение появилось?» «Из-за Аморского царства. Ты нашего змея Горыныча знаешь?» «Нет?» «Странно. Ладно, потом познакомлю. Он у нас с виду грозен, гремит, рычит, огонь и дым пускает. Но это так, внешне. А на самом деле добрейшей души существо. Мухи не обидит, если, конечно, вовремя заметит». Ему-то однажды и преподнесли подарочек. Яйцо. Большое, такое красивое, в крапинках. Купцы, что яйцо подарили, из-за моря океана приехали. Странные, между прочим, купцы. Товару мало, сами незаметные, в серых плащах. «Вот», — говорят, — «если высидеть это яйцо, то вам большой сюрприз будет». Горыныч обрадовался. У каждого свои тараканы в голове. Наш на редкость помешался, разные диковинки к себе тянет. Клады собирает. У него сокровищ, видимо-невидимо. Яйцо тоже к себе приволок. Прошло время, и вылупился на свет вот этот субъект. Змей поначалу обрадовался. «Племяш», — говорит. Но тот чуть подрос, норов свой стал показывать. Поначалу Горыныч ослушался, но постепенно принялся безобразничать. Чем все это дело кончилось, ты сам видел. «И что с ним теперь делать?» «Никто не знает. Время покажет», — вздохнул кот. Он был уже без халата, задумчиво повертел в лапах очки, дунул на них, и они исчезли. Однако теперь эти магические фокусы не произвели на парнишку ни малейшего впечатления. «Замечательно!» — вскинулся он. «Я тут, понимаешь ли, без продыху тружусь, со злом воюю, а вы сидите и ждете, пока за вас всю работу сделаю. Ладно, если вы такие беспомощные, придется мне вашего мутанта уму-разуму учить». «Что, так сразу и начнешь?» — сплеснул лапами Баюн. «Зачем тогда из темницы бежал? Змей сунется в дверь, а ты его шапкой да по мордасам, покуда не поумнеет. А что, ты ведь у нас как стихийное бедствие, куда ни попадешь, везде дров наломаешь. И что самое странное, у всех заморочки, а с тебя как с гуся вода. Уже и слух по всей земле прошел о непобедимом богатыре, которого никакое волшебство не берет. Так что пора тебя прославлять. Будем писать с тебя былину. На худой конец — песнь». «Хорош стебаться», — вздохнул Санька. «Ошибки бывают у всех. Так ведь учусь же». «Правильно мыслишь. Без учения никуда», — произнес назидательно Баюн и вытащил из-за спины котомку. «Кстати, тут у меня твоя вещица завалялась. Мог бы и забрать. Не таскать же мне чужие тяжести». Санька схватил котомку, заглянул вовнутрь и даже подпрыгнул от радости. Внутри оказалась Ася. «Вот увидишь!» — воскликнул он. «Я сейчас бегом в город, подниму Липуню с дружиной и назад. Буду воспитывать этого пернатого».